И такое отвращение лишь естественно, по-моему, если учесть, что среди прочих нежелательных побочных эффектов неординарной судьбы неизменно обнаруживается почти патологическое желание спрятаться. А если это невозможно, всегда быть в маске. Сочетание тяжелой головы с хлипким телом меня заставило выработать грузную походку. И хоть в дальнейшем я решил, что поступь эта мне придает солидный и достойный вид, в те времена я из-за нее выглядел только еще нелепей. Невольно я покачивал огромную головою на ходу или тяжко топал, что сообщало моей внешности что-то скорее бычье. И еще я имел сильную наклонность плюхаться головой вперед под веселый хохот окружающих. Неповоротливость, столь гротескная при моем телосложении, особенно была плачевна в период, когда я достиг жизненной поры, требовавшей от меня особого проворства. Хотя ничто в повадках моих братьев и сестер не намекало на развитие мозга. Жевательный аппарат зато у них развился на славу, в чем я, увы, неоднократно и горько убеждался на собственной шкуре. Я жевал бумагу, они жевали меня. Ужасная асимметрия. Мы все были готовы уже к твердой пище. Мы, собственно, были уже готовы распроститься с нашим семейным укладом. И до мамы, сквозь винные поры, это, наконец, дошло. Наши блестящие резцы сверкнули ей, как свет в конце материнского туннеля. И, озаренная этим светом, она решила научить нас обходиться без нее, помочь нам, как говорится, встать на ноги, подняться, так сказать, с колен, чтобы самой затем снова вернуться к бон-виванству. Образование наше было просто и практично. Мы попарно выходили за мамой следом при ее вылазках наверх, и нам полагалось учиться уму-разуму, наблюдая ее приемы. Под беззаботным обжорством и пьянством была подведена черта. Мы стояли на пороге нового. Перед нами открывался совершенно новый стиль жизни. Антропологи считают охоту и собирательство самой низшей ступенью цивилизации. Так вот, наша ступень была еще ниже. Назовите ее подбиранием и подчисткой. Работа почти исключительно ночная. Основные позиции — скрючиться, распластаться, взметнуться дыбом. Основные движения — ползание по-пластунски, бег опрометью. Когда пришла моя очередь, я оказался в паре с Льювенной. Я был польщен, потому что эта сестрица всегда относилась ко мне безразлично. Меня ни почвой, ни укусами, ни тумаками, и, слава богу, поскольку, обладая редким атлетизмом, она однажды, когда демонстрировала скучу мала, откусила пудингу большую часть уха. Я всегда помнил, не без опаски, о ее статуре. Но в ту ночь, когда мы отправлялись, в первый раз заметил вдобавок, какой у нее лохматый зад. Не только зубы у нее отросли. С головой уйдя в науку, я совсем упустил из виду эти тенденции. Но сейчас ее шерстистые, мелькающие передо мною бока приводили меня в замешательство, и вдруг я даже ощутил острую к ней неприязнь. С мамой во главе мы пролезли под дверь подвала и вышли в широкий мир. Я полагал, что лучше других подготовлен к тому, что нам предстояло увидеть. В конце-то концов, я, а не кто-нибудь, часами просиживал на балконе, через весь магазин глядя в фасадное окно. Небось, кое-чего навидался. Людей, автомобилей, дома по ту сторону улицы. Однажды видел конного полицейского. Однажды лил дождь. Но, выйдя вслед за мамой и Льювенной в темно-мерцающую ночь, я мигом понял, что созданная мной картина мира, ограниченная и прямоугольная, даже отдаленно не передает величие оригинала. Я себя чувствовал землянином, ступившим на поверхность Юпитера. Мы ступали по черной пустынной тверди. прямо вверх.